Холодные соусы. Холодные соусы в основном приготавливают на растительном масле с добавлением соуса южной, горчицы и других компонентов. К этим соусам относятся соус майонез, заправки и овощные маринады. Они в основном, майонез, заправки и другие, являются приправой для мясных, рыбных и овощных салатов и винегретов. Кроме того, холодными соусами и овощным маринадом заправляют мясные, рыбные, яичные и овощные холодные блюда и закуски. 44-й рецепт. Соус майонез. Основной. В сырые яичные желтки добавляют горчицу, соль, сахар, растирают веселкой и охлаждают до 12-15 градусов. Затем тонкой струей вливают охлажденное до 12-15 градусов растительное масло и непрерывно помешивают веселкой в одну и ту же сторону до тех пор, пока не получится эластичная густая масса, которая хорошо отстает от стенок посуды. После введения в нее уксуса или лимонного сока цвет массы станет значительно светлее, а консистенция слабее. Если произойдет отмасливание соуса, то его можно исправить. Для этого необходимо влить желток в отдельную посуду, растереть и постепенно добавить в него отмасленный соус, все время размешивая, так же, как и при первоначальном приготовлении. Хранят соус майонез в керамической, фарфоровой или эмалированной посуде в холодильнике. Соус майонез может служить для приготовления производных соусов, различных холодных блюд и закусок. Яичные желтки 3 штуки, масло растительное 2 стакана, горчица готовая 1 чайная ложка, сахарный песок 1 чайная ложка, уксус 3% 1/4 стакана. 45-е. Соус майонез с горчицей. Основной белый соус с добавлением горчицы соединить с соусом майонез. Промытую зелень петрушки мелко изрубить и истолочь в ступе, выжать из нее сок и смешать с лимонным соком, а потом заправить им соус майонез с горчицей. Соус майонез с горчицей подают к рыбе или жареному мясу. Соус майонез 2 стакана, готовая горчица 2 чайные ложки, белый основной соус на рыбном бульоне 1/5 стакана, лимонный сок 2 столовые ложки, пучок зелени петрушки. 46-е. Заправка горчичная для сельди. Горчицу растереть с сахаром, добавить перец и, непрерывно помешивая тонкой струей, вливать растительное масло. Полученную однородную массу развести уксусом. Приготовить горчичную заправку можно и в бутылке. Для этого в чистую бутылку, лучше брать бутылку из цветного стекла, влить уксус, предварительно соединенный с горчицей, сахаром и перцем. Потом влить растительное масло, закрыть бутылку пробкой и взбалтывать до образования однородной массы. Масло растительное 3/4 стакана, готовая горчица 3 чайные ложки, уксус 3% 0,5 стакана, сахарный песок 2 чайные ложки, перец черный молотый на кончике ножа. 47-й рецепт. Заправка для салатов. Заправку для салатов приготовляют из смеси уксуса и растительного масла с добавлением сахара, перца и соли. Эту заправку можно хранить в бутылке и перед каждым употреблением хорошо взбалтывать. Такой заправкой в основном поливают салаты из свежих помидоров или огурцов, зеленый салат с яйцом и другие. Масло растительное – стакан, уксус 3% – стакан, сахарный песок – 1/2 столовой ложки, перец черный молотый на кончике ножа – соль. 48-е. Заправка горчичная для салатов. Сырые желтки положить в кастрюлю, добавить в них горчицу, сахар, перец, соль и хорошо растереть все это до образования однородной массы. Затем струей влить растительное охлажденное масло, непрерывно помешивая веселкой в одну сторону до образования эластичной массы. Полученную массу развести уксусом и процедить. Масло растительное 2 трети стакана, яичные желтки 2 штуки, готовая горчица 2 чайные ложки, уксус 3% стакан, сахарный песок 1/2 столовой ложки, соль, перец черный молотый на кончике ножа. 49. Соус хрен. Очищенный и хорошо промытый в холодной воде корень хрена натереть на терке и положить в керамическую посуду. Затем влить туда воды, уксус, добавить соль, сахар и размешать. Готовый соус хранить в закрытой посуде. Соус хрен подают к отварному мясу, рыбе, к студням, ветчине, к заливным блюдам. Хрен корень 250 граммов, уксус 3% полстакана, соль, сахарный песок 1 чайная ложка, вода стакан. 50-й рецепт. Соус хрен со сметаной и майонезом. В соус хрен, приготовленный холодным способом, добавить сметану, майонез и размешать до получения однородной массы. Соус хрен со сметаной и майонезом подают к мясному студню, к отварному холодному мясу. Хрен корень 200 граммов, уксус 3% полстакана, вода кипяток стакан, майонез полстакана, сахар 1 неполная чайная ложка, соль.